Разговор пошел горестный, тяжелый. Говорили и о чуме, которая нет-нет, да и наведывалась в Новгород. Харкнет человек кровью, и по третьему дню готов. Княжеский доктор говорит, этот, дескать, мор черный, его из-за моря привозят, купцы. Да уж он знает, Аврам. Все поди черной книги прочел, он многих в народе вылечил. Добрый лекарь, а только голод да нищета, да ки лекарства тщета. Нет, в старые времена куда легче жили. Нынче богатые бедных поесть хотят, ровно бы волки живоядцы. После голода и чумы заговорили о татарах. Слышь ты, окаянные хочут всю молодежь с собою на войну погнать. Да Александр Ярославич, дай ему бог веку, он заступил, не дал. Авось и опять съездит, отмолит. Ох, орда немилостивая! Ханы эти да баскаки наскакивают, и все господин на господине. Ну и у них не все одинаки, всякого жита по лопате. Есть и у них черная кость, белая кость. Побывал я, братцы, у ихнего хана, у Мингуя и во дворце. Ну как же, когда Ярославича своего сопровождал. Ох, дворец, ум меркнет, не хочется и вон идти. На нашей же все на кровушке строено, это точно. Вот мне матерь моя, пономаривай рукой, пишет, чего это на ихнего князя Напронского осерчал богодур ихний, баскак этот самый. И вот поехал со своими, с татарами, саморуком дани собирать с христиан. Ну вот, матушка моя и пишет, все наше рухло пограбили. Теперь, говорит, нету у тебя, Савушка, и наследия отцовского. Ну кто ж я теперь? Всему лишенец. Теперь уж и не вздумай отойти от князя. Не горюй, утешал его товарищ. Было бы жито, а то прожито. А тем временем тот, кто побывал с Невским у великого хана, вел свой неторопливый рассказ о татарах. Замков на анбарах они действительно не знают. Воровство наказуют люто. Ежели ты, к примеру, одного коня украл, то отдай 9. Ой-ой, так-то вот, а то просто голову рубают и все. Но живут грязно, немыслимо. Им Чингисхан мыться запретил, одежу стирать запретил. «Неужели бань нету?» – почти в ужасе спросил кто-то. Рассказчик рассмеялся. «Да ежели кто у них начнет воду на себя плескать, обмываться, так они сейчас же ему голову отрубят. Вода, говорят, она святая, не смей ее грязнить». Раздался хохот. «Есть же дурачья на белом свете! Рубахи свои и всю одежду, и чапаны, да то ли носит, не сымая, покуда не изветшает и само не свалится. И чего скупятся, не знаю. Ведь когда мы с Александром Ярославичем были у того ихнего царя, так ведь кроме нас на поклон к нему 3000 царей съехалось». Раздался гул ужаса и изумления. «И вот ты с ними и поборись, с татарами. А у нас-то у русских чего нету? Оружие ли? Хлеба ли? Скота ли? Необъятная сила! Когда бы наши князья за одно сердце все стали, так этот бы Мингуй-Батый хрипанул бы одного разу, да и пар из него вон! Ну, какое там за одно сердце? Друг друга губят! Вон родной дядя Святослав Всеволодич под нашего-то подыскивается в Орде! Нашему трудно. У прочих князей понятия нет, чтобы помочь, поддержать. Один, Ярославич, один. Какой там помочь поддержать? Другой князек приедет к нашему-то, чело клонит перед ним, а ты стоишь, и у тебя сердце трепещет. А как да у него нож в сапоге за голенищем? Так глаза с него и не спущаешь. Да и бояре наши тоже, господа пресветлые, им бы только мамон свой набить, да всячески гортань свой услаждают. Об отечестве мало кто думает. В те разговоры об Орде, о князьях и боярах струился рядом текущий разговор о божественном. Кто-то чинно и книжно повествовал о чудесах святителя Николая, епископа Мирликийского. Рассказ подходил к концу, и надо же было напоследок этак промолвиться. Ну и вот, стало быть, говорит ему Никола Угодник, пленнику этому греку, ну, понятно, на своем языке, по-гречески. «Полно! Не говори несусветицу!» — закричал вдруг один из слушателей. «Про святого рассказываешь, про Николу Угодника, и как же это он у тебя не по-русски заговорил?» «Да святые, они все русского народу были, а как же?» И возмутившийся слушатель обвел ярым оком всех окружающих и, доказуя, начал считать, пригибая пальцы. «Петро апостол? Ну? Иван богословец? Ну?» Он торжествующе посмотрел на всех. Дружинника, что вел рассказ про святителя Николая, затюкали. Но он, выжидая свой миг, молча и хитро улыбался. А когда наступил миг молчания, он спросил у своего противника, заранее торжествуя победу. «Ну а Христос?» Но лучше бы ему не спрашивать. Возмутившийся ересями его, старый дружинник повел руками, как бы всех призывая в свидетели. «Нет, вы послушайте, послушайте, православные! У него уж и Христос не русской стал, а? Нет, что-то ты заговариваться начинаешь, парень. Слушать тебя и то грешно». Он поднялся с кошмы, на которой лежал, и, возмущенный, отошел к другому кругу, к тому, где беседовали о татарщине, о князьях, о боярах. Гринька Настасьин тоже среди воинов у костра. Думал ли он когда, что доживет до такого счастья? Вот он сидит у костра, а рядом с ним, локоть к локтю, совсем как простой человек, сидит русобородый богатырь, начальник всей путевой дружины Невского. И зовут этого витязя Гаврила Олексич. Да ведь это он самый, что в битве на Неве богатырствовал и навеки себя прославил в народе. О нем и сам Александр Ярославич рассказывал Гриньке. Олексич и Гринька дружат. Богатырь сделал ему деревянный меч, как настоящий. «Ничего, Григорий», — сказал ему Олексич, «пока деревянный, вырастешь, так настоящим пластать будешь. Может, и на татарах свой меч испытать придется». Воинам поспел ужин. Все принялись сперва за горячий кулеш, а потом за баранину. Гаврила Олексич положил на большую лепешку, как на блюдо, сочно-румяный большой кусок жаркого и подал Гриньке. «Кушай, кушай, отрок», — ласково сказал он, погладив его по голове. «Уж больно ты худ, набирайся сил, кушай». Сам он тоже взял добрый кус барашка, сел рядом с Гринькой под сосну и принялся есть. «Ешь», — еще раз сказал он мальчику. «Хочешь воином быть добрым, ешь побольше. От еды сила», — наставительно пояснил он и ласково подмигнул Гриньке. Увидав своего витязя-друга в таком светлом расположении духа, Гринька вполголоса сказал ему: «Дяденька Гаврила, а потом расскажи мне про Невскую битву». Олексич хмыкнул и усмехнулся. «Да ведь уж который раз я тебе про нее рассказывал. Поди уж, затвердил все наизусть. Ну ладно, отужинаем, там видно будет». Такой ответ означал согласие. Сердце Гриньки трепетало от радостного ожидания, хотя и впрямь уже который раз носился он мысленным взором над Невским побоищем, слушая рассказы своего друга. Едва только задружил Гринька Настасьин с Гаврилой Олексичем и едва узнал от людей, что это тот самый Олексич, так покою не стало витязю от настойчивых просьб мальчика. «Расскажи да расскажи, как били шведских рыцарей на Неве». Сперва богатырь больше отшучивался, и все-то выходило у него до чрезвычайности просто, будто и рассказывать не о чем. «А что ж тут такого?» — добродушно отвечал он Гриньке. Знамо, что побили их крепко. Уложили их там на болоте немало, рыцари этих. А и сам ихний герцог Биргер на силу утек от Ярославича. Живо коня заворотил. А все-таки Александр Ярославич большую ему отметину положил копьем на лицо, да веку не износить. И сказав это, Гаврила Алексич вдруг ожесточился и суровым голосом произнес: «Да и как их было не бить? По что вы в чужую землю пришли кровь человеческую проливать? По что у нас, у Новгорода Великого, водный путь хотите отнять? Зачем море закрываете? Задушить, стало быть, хотите? Русский народ сам кровопролитие не затевает, это уж нет. Ну а если незваные гости к нам ломятся, тут руке нашей от сохи до меча дотянуться недолго. Я ратой, пахарь, я и ратник». Он замолк. Но тут снова и снова Гринька в нетерпении принимается теребить Алексича за рукав. «Дядя Гаврила, расскажи, как ты на шведский корабль по доскам въехал. Ну, расскажи». «На коне взъехал. И что тут рассказывать?» Гринька не унимался. «Нет, а как чуть королевича шведского не захватил?» «А вот же не захватил», — мрачновато ответствовал Алексич. Но тут, видно, неудержимые поднялись в его памяти воспоминания, и, уступая им, неразговорчивый богатырь рассмеялся и добавил: «Худоногий он был у них, королевич-то, вроде как расслабленный. Привезли его с собой из-за моря нарочно на новгородский престол сажать. Ишь ты ведь!» — воскликнул в негодовании Алексич, как будто все это сейчас происходило, а не 10 лет тому назад. Рассказ его продолжался. «Ну, пришли мы, сам знаешь, на реку Неву, устье Ижоры. Речка такая впала в Неву. И на там они и вылезли, шведы, из кораблей на сушу. Видимо их, невидимо. 9000 кованой рати. 9000, — повторил Алексич, потрясая рукой. «Ну, а нас-то всех вместе и с ладожанами, и карелой и до 1000 не дотягивало. Ну, да ведь где же Александру Ярославичу было воинов собирать? Кто с ним был, с теми и ударил. Грянули мы на них внезапно. Они думали, мы рекой Волховом поплывем, а мы прямиком через леса, через болото, прямо на устье Ижоры. Вазов с собой не брали. Александр Ярославич нам даже и щитов не велел с собой убрать. Меч верней щита. Подошли мы к их стану, солнышко взошло уже высоко. Ну вот этак», — Алексич показал рукою, — «словом, бойцу с коня копьем достать. Ну уж все ихнее войско на ногах гудит. Трубы поют, сурны в медные тарелки бьют, в бубны великие колотят. Мы смотрим, а из бору еще не выходим. Но вот Александр Ярославич расставил нас всех, и дружину свою, и полк весь, кому откуда ударить. Сам он на белом коне боевом, вот вижу, поднял он меч свой, слышу, крикнул: «Вздымайте знамя!» И враз опускает меч: «Вперед за Отечество!» Ну, тут уж и ринулись мы все из темного бору бурей. Алексич зажмурился. Должно быть, так, закрытыми глазами, еще явственнее подымались в его душе образы великой битвы. Еще слышнее становились ратные крики, ржание коней, шум и звон давно минувшей сечи.